Ее как будто кто-то тянул в Европу. Чувство, что она делает все правильно, не покидало ее со времени услышанного разговора. Она почему-то начала понимать, что оставаться в Англии не стоит. Ей казалось, что ее судьба ждет ее на континенте. Не будучи уверенной, что ее ребенок родится магом, она, тем не менее, точно была уверена в том, что там, в Европе, им будет лучше. И она не стала противиться судьбе или высшим силам, которые сначала забросили ее сюда, в эту реальность, изменив ее тело и пробудив магию, а потом дав ей ребенка от человека, поступки которого она понимала и прощала, а им самим восхищалась. Алекса твердо была намерена сохранить дитя от Снипа, а в будущем она, возможно, сможет изменить судьбу Северуса, а для этого ей надо попасть на континент. Примечание. Насколько мне известно, многие англичане в обычной жизни обходятся без паспорта, им хватает других документов, удостоверяющих личность, водительские права, например, паспорт же нужен для выезда за границу. Так как у моей попаданки нет вообще никаких документов, что естественно, то я предположила, что ей оформили сразу паспорт. Хотя, я думаю, процедура признания ее гражданкой страны в реале тянулась бы дольше и была бы сложнее. Глава 7. Добравшись до Дувра днем этого же дня, Алекса остановилась в найденном ею хостеле. Ей надо было отдохнуть и продумать свои дальнейшие действия. Перебраться через Ла-Манш она могла, денег хватало, но возникал вопрос о выживании потом. Нужно было постараться сохранить как можно больше наличности и не застрять в Порту-Кале. Автостоп, Алексу осенило. Ну конечно же, она поедет автостопом. Возможно, это займет больше времени, но сэкономит деньги. К тому же Алекса решила положиться на судьбу, предоставив ей решать, в какой стране она в конце концов окажется. Приняв это решение, она улыбнулась и заснула, чтобы утром отправиться навстречу новому приключению. Алекса стояла на обочине дороги, ведущей в порт, и голосовала уже час. Мимо проносились машины, но ни одна не остановилась. Заколдованные они, что ли, не видят меня, или не хотят связываться с беременной. План грозил рухнуть, она уже устала. Ребенок недовольно толкался в животе, ей хотелось есть, и она начала замерзать. Правда, с последней проблемой удалось справиться. Алекса усиленно подумала, что ей очень тепло и хорошо. То ли магия сработала, то ли подействовало самовнушение, но ей стало теплее. Она немного отвлеклась и поэтому испугалась, когда возле нее остановился большой грузовик. Дверь с ее стороны открылась, и перед Алексеем встал выбор: лезть в кабину и уже там рассказать, что ей надо, или отойти и дать понять, что она с ним не поедет. Тут из открытой двери показался водитель, мощный мужик очень сурового вида. «Ну что, пигалица, едешь? Куда надо-то? На паром и дальше в Европу», собравшись с духом, произнесла она, рассудив, что терять появившуюся возможность не стоит. Он единственный остановился. «Ну так залазь, надеюсь, документы у тебя в порядке?» Сказав это, водитель исчез из поля зрения Алексы, и она, неуклюже подняв ногу и пыхтя, ухватилась за поручень и почти ввалилась в кабину. Захлопнув дверь и усевшись на сиденье, Алекса перевела дух. Тягач тронулся. Водитель, следя за дорогой, краем глаза посматривал на нее. Алекса расстегнула куртку, и мужчина, в очередной раз глянув на свою пассажирку, покачал головой, то ли осуждая, то ли удивляясь. Благополучно оказавшись на пароме, Алекса расслабилась. «Есть хочешь?» – услышала она. «Я бы не хотела злоупотреблять вашим гостеприимством». «Да ладно тебе, не бери в голову, предлагаю, значит, соглашайся. И что тебя, беременную, вообще понесло куда-то? Кстати, меня зовут Брайан Анил, я Алекс Северин, приятно познакомиться. Спасибо, что согласились подбросить до Европы». «Да, о Европе. Куда именно тебе надо?» Алекса на мгновение задумалась. «Назвать Париж или Брюссель, а может, рискнуть и сказать, что еду в Германию. А, будь что будет, скажу, что в Гамбург, а там уже посмотрим, куда он сможет меня подбросить». «Мне надо в Гамбург», решившись, сказала она. «И весь этот путь ты собираешься проделать автостопом, беременная? Ты в своем уме, девка? Куда смотрит твой муж?» «У меня нет мужа, почти нет денег, но у меня есть родственники в Гамбурге». «Я почти не соврала», подумала Алекса и продолжила. «Я решила перебраться к ним». «И что, они не могли дать тебе денег на дорогу?» Алекса промолчала, выдумывать что-то еще не хотелось. «Ладно, считай, что тебе повезло. Я еду в Ганновер, а там доберешься уже до Гамбурга». «Спасибо, Брайан, ты мне очень поможешь». Брайан осуждающе покачал головой, но промолчал. Спустя некоторое время, жуя бутерброд, Алекс размышляла над тем, что судьба, видимо, ждет ее в Германии. Уж как-то очень легко у нее получается туда добраться. Она только надеялась, что все делает правильно. Интересно, ее ребенок будет считаться полукровкой, раз она какая-никакая, но ведьма, берут ли в Дурмштранг полукровок? Она надеялась, что да. Честно говоря, мысль о Дурмштранге привлекала ее больше, чем об Аббатане. Она не хотела представлять своего сына этаким рафинированным, воздушным созданием. Да и насколько она помнила по фильмам о Поттере, на гербе Дурмштранга был двуглавый орел и надпись на немецком и русском языках, да и луковичные башенки на их корабле о чем-то договорили. Ей казалось, что ее теория верна и Дурмштранг связан с Германией и Россией. Но, кроме осознаваемой ей тяги к родине, она надеялась, что программа обучения в этом заведении лучше. А директор, пожиратель, снова разыгравшуюся паранойю следовало душить на корню. Интересно, а если будет девочка, где учатся дети, которые не отправились в Дурмштранг? Возможно, существуют еще какие-то учебные заведения, кроме описанных в Поттериане? Ладно, оставим эти мысли на потом, сейчас нужно устроиться в Германии, а для этого нужно еще попасть туда. Глава 8. Во Франции было промозгло и слякотно, Алекса с тоской смотрела на мелькающие мимо пейзажи и нет-нет да и подумывала о том, что, возможно, сделала большую глупость, уехав из Англии. Здесь, в Европе, она даже не знает, где искать магические кварталы. Ребенок толкался, живот тянуло. «Все будет хорошо», — думала она, — «я ведь не хочу повторить судьбу Лили и Нимфодоры. У моего ребенка нет ни тетки, ни бабушки, которая приютит его, если со мной что-то случится. А в Англии еще долго будет опасно. Ничего, малыш, мы сможем, мы выкарабкаемся». Брайан, видя настроение Алексы, старался развлекать ее разговорами о своей семье, о том, что видел, колеся по дорогам разных стран. «Ну что ты грустишь, Алекс? Доберешься до родственников, устроишься, все у тебя наладится», — говорил он ей, добродушно улыбаясь. «Девка ты видная, тебя и с ребенком замуж возьмут, если захочешь». Алекса грустно улыбалась и чувствовала себя предательницей. Во всех фанфиках, которые она читала, попаданцы сразу же развивали бурную деятельность по спасению любимых героев в частности, и магического мира в целом. Возможно, те неизвестные силы, переместившие ее сюда, тоже рассчитывали, так неожиданно сведя ее со Снейпом, что она тут же кинется его спасать, а она сбежала, просто испугалась и сбежала. Но она не могла по-другому, в ней нет гриффиндорского безрассудства, а в той ситуации, в которой она оказалась в начале, сбежать было самым правильным решением. Потом, подготовившись и продумав все, она смогла бы, возможно, как-то изменить судьбу, но беременность спутала все планы. «Какая же я дура! Какие планы? Я беременна, у меня будет ребенок, о благополучии которого я должна заботиться в первую очередь. Я справлюсь, мой мальчик вырастет сильным магом, и я не буду скрывать, кто его отец». Километры стелились под колеса грузовика, с каждым часом приближая ее к Германии. Границу пересекли ночью, и вот уже замелькали указатели на немецком, направляющие их машину к конечному пункту назначения. Дождь постепенно перешел в снег, на заправках, где они останавливались перекусить, она с трудом вылезала из кабины и разминала отекшие ноги. Малыш ворочался все чаще и толкался, будто был недоволенный матерью и затеянным ей путешествием. «Ну вот, скоро Ганновер, я в город заезжать не буду, мне в промышленную зону, но я тебе вызову такси, доедешь до вокзала, нечего тебе автостопом снова добираться», — говорил ей Брайан, видя, как за пару дней она изменилась не в лучшую сторону. «Вот дура, как же ты одна добираться-то будешь? Ничего, я справлюсь, все будет хорошо». Но успокаивая Брайана, Алекса чувствовала, что с ней все не так хорошо, как она пыталась показать. «Скорее бы Ганновер, кажется, дальше она не поедет. Ей нужен отдых и надо выяснить, куда она может обратиться за помощью. Время до появления малыша еще было, и она надеялась, что все образуется». Указатели мелькали, показывая все меньшие цифры километров, остающихся до Ганновера. Алекса вдруг почувствовала боль, резкую боль внизу живота, малыш толкался, и она схватилась за живот руками, обнимая и пытаясь успокоить. «Что с тобой?» – взволнованно произнес Брайан. «Тебе плохо? Мне кажется, что-то с ребенком, мне больно, неужели я рожаю?» Переполошилась Алекса. «Но ведь еще рано. Вот блин, связался я с тобой. Потерпи, скоро будем в городе, все будет нормально». Брейн постарался успокоиться и не обращать внимания на скорчившуюся на сиденье Алексу. Не хватало еще в аварию попасть, дорога скользкая. Схватки то начинались снова, то отпускали, было почему-то очень больно и обидно. Вот все не так, как положено. В этом мире появилась в борделе, рожаю в машине, какой фортель еще выкинет моя судьба. Боль затопила сознание, Алекса уже не замечала, что они въехали в город, не слышала, как Брейн по рации вызывал скорую. Почти не почувствовала, как он доставал ее из кабины и укладывал на носилки. Не видела, как он запихивал ей в рюкзак деньги и записку со своим адресом. К скорой, прибывшей к клинике, сразу же подбежали врачи и Алексу срочно повезли в операционную. Сердцебиение пациентки слабело, пульс почти не прощупывался, было принято решение о срочной операции. Все это прошло мимо ее внимания. Ее заботила сейчас только более мысль, которая без перерыва крутилась в ее мозгу. Неужели это конец? Неужели для этого я появилась здесь? Я не хочу умирать. В тот момент, когда скальпель коснулся живота Алексы, вокруг нее образовался светящийся купол и врачей резко отбросило в стороны. Шокированные врачи, не сумев приблизиться к пациентке, только смотрели, как она умирает, и ничего не могли с этим поделать. Глава 9. Алекса резко вынырнула из боли и ощутила себя лежащей на какой-то поверхности, которую она через мгновение смогла идентифицировать как родильное кресло. Вокруг нее светилась сфера, через которую виделись врачи с удивленными лицами. Послышались хлопки и в операционной появилось еще несколько людей, возникших из ниоткуда. «Я рожаю», сквозь снова появившуюся и нарастающую боль подумала она, «а это Авроры, неужели у меня магический выброс?» Один из прибывших приблизился к ней, пытаясь пробиться сквозь сферу. Оставшиеся двое занялись врачами. Алекса глянула на Аврора, пытающегося убрать выставленную ей, а может ребенком, защиту и прошептала: «Помоги мне». Тут ее настиг новый, усиленный приступ боли и она опять потеряла сознание. Когда Алекса снова пришла в себя, была ночь. Она лежала на кровати, укрытая теплым одеялом, а вокруг была тишина. Не светилась защитная сфера, не летали вокруг предметы, и Авроры, естественно, отсутствовали. Алекса была одна. Она провела рукой по животу и, сдерживая начинающуюся панику, ощутила, что ребенка нет. Ребенок, где он? Неужели я потеряла ребенка? Нет, не может быть, я не могла, нет. Она заплакала, и в этот момент в комнату кто-то вошел. Тут же зажегся свет в небольшом ночнике, стоявшем у ее кровати. В его свете она увидела подошедшую к ней невысокую пожилую женщину в мантии нежно-зеленого цвета. В руках женщина держала палочку и какой-то флакон. «Мой ребенок, что с моим ребенком? Где я?» Обратилась к ней Алекса, желая и боясь услышать ответ. «Успокойтесь, милочка», с улыбкой произнесла женщина и протянула флакон. «Вот, выпейте это. Я не буду ничего пить, пока не узнаю, где мой ребенок. Вы мне скажете?» Как-то жалостливо закончила она фразу, вначале прозвучавшую довольно зло. «Успокойтесь, с вашим ребенком все в порядке. Теперь, когда вы очнулись, его скоро принесут вам. Он в соседней палате», — улыбнулась ей женщина, — «а зелье успокоительное, оно не принесет вам вреда. Он, вы сказали он, у меня мальчик», — взволнованно прошептала Алекса, попытавшись сесть в кровати. «Мальчик, милочка, мальчик», — проговорила медиведьма, — «и как вас только угораздило попасть в магловскую клинику». Как будто улыбаясь, ведьма покачала головой. «Где я?» «Вы в клинике Парацельса», — ответила ведьма. «А где она расположена? Откуда же вы явились, милочка, если не знаете, где расположена клиника Парацельса? Как вы собирались рожать? В магловской больнице? Хотя о чем я говорю, вас оттуда и доставили». «Я не хотела рожать в магловской больнице», — выкрутилась Алекса. «Я думала, что у меня еще есть пара месяцев, за которые я обратилась бы к вам в клинику». «Выпейте зелье и поспите еще немного», — снова напомнила медиведьма и собралась уходить. «Подождите, у меня еще несколько вопросов», — заволновалась Алекса. «Когда мне принесут ребенка? И еще, извините за бестактность, но ответьте, откуда вы узнали, что я англичанка? А почему вы решили, что я это знаю? Ну вы же говорите со мной по-английски». «Странная вы, милочка», — покачала головой женщина, — «чему вас только в школе учили? Я, моя дорогая, не говорю с вами по-английски, да и вы сейчас, кажется, тоже не на нем говорите. Это все артефакт-переводчик. здесь, в Европе, незаменимая вещь. А теперь спите, милочка. Утром вам принесут вашего сына». Сказав это, медведьма погасила свет и вышла из палаты, оставив Алексу обдумывать то, что она сейчас услышала. Та была очень взволнована всем произошедшим, сна не было, мысли в голове крутились разные. И счастливые о сыне, о том, какой он, и о том, что все будет хорошо. И тут же одолевало волнение из-за слов медведьмы. Неужели она говорила по-русски? Разволновалась из-за ребенка. Что теперь будет? И как давно она здесь? Мысли роились и путались. Алекса пыталась успокоиться, но не желала пить зелье, не будучи уверенной в том, что это успокоительное, и в то же время понимая, что если бы ей хотели навредить, то она ничего не смогла бы сделать. В какой-то момент, когда она снова попыталась уснуть и крутилась в кровати, стараясь улечься поудобнее, она увидела, что дверь в палату приоткрывается. Неясный силуэт появился в проеме двери, и Алекса, не успев ничего предпринять, ни даже испугаться, погрузилась в сон. Глава 10. Алекса проснулась, чувствуя себя полностью отдохнувшей. Был день, в прикрытое жалюзи окно светило солнце. Она лежала в той же кровати и в той же комнате, что и ночью. «Вот я дура», — подумала Алекса, — «было бы чего пугаться». Видимо, это была медведьма, которая просто усыпила меня чарами, раз уж я не пожелала выпить зелье. «О, я вижу, что вы уже проснулись», — стоило ей подумать о медичке, как та появилась. «Легка на помине», — усмехнулась Алекса. «Сейчас вам принесут вашего сына, его пора кормить». Сказав это, женщина взмахом палочки полностью раздвинула жалюзи на окнах, впуская в комнату зимнее солнце. Дверь снова открылась, и молоденькая ведьма в такой же мантии, как и у ее старшей коллеги, вошла в комнату, держа на руках завернутого в пеленку младенца. Алекса протянула руки и, наконец-то, смогла прижать к себе сына. Он покряхтывал и был, как ей казалось, прихорошенький. Пушок на голове был темно-русым. Носик, на который она посмотрела с улыбкой, был крупноватый, как она подозревала, грозился временем сделаться копией отцовского. Тут ребенок проснулся, и на нее глянули почти черные глаза Северуса Снейпа. Разрез глаз и брови, кажется, были в него же, а вот губы ему достались от Алексы. «Мой красавец», — проговорила Алекса, — «сейчас мама тебя покормит». Когда процесс насыщения закончился, ребенка положили в колыбель, появившуюся возле кровати, и он тут же уснул. «Я бы хотела узнать, какое сегодня число, как долго я у вас нахожусь и когда родился мой мальчик», — спросила Алекса у стоявшей возле ее кровати медведьмы, и тут же охнула, прикрыв ладонью рот. «О, я забыла представиться и узнать ваше имя, прошу меня простить, фрау, меня зовут Амалия Вигберг, а вас — Алекс Северин. А разве мои документы и вещи не в клинике?» «Нет, возможно, они в Аврарате, не волнуйтесь, они не пропадут. Так что, фрау Амалия, какое сегодня число?» «Сегодня 24 января, ваш мальчик родился позавчера, 22-го, в 5 часов вечера. Как бы вы хотели его назвать?» Перейдя на официальный тон, медведьма стала будто строже и суше. В руках у нее появился пергамент и перо. «Сейрус Хаган Северин», — сказала Алекса. Она уже давно придумала имя для сына. Перо забегало по пергаменту, записывая сказанные Алексой слова. «Мы выдадим вам метрику ребенка, там будут указаны имена родителей и имя отца, но я не замужем». Алекса выжидающе посмотрела на медведьму, ожидая ее реакции на свои слова. «Если вы хотите, то можете скрыть имя отца специальными чарами. А зачем все это записывать? Разве нельзя узнать родословную ребенка по крови?» Алекса вспомнила кучу фанфиков, где герои узнают свою полную родословную, капая кровью на пергамент. «Можно, но это очень дорогая и сложная процедура. А эта метрика регистрируется Министерством магии. Если вы захотите остаться жить в Германии, эта метрика понадобится при поступлении в магическую школу. Или у вас в Англии не так?» Фрау Вигберг хитро улыбнулась, ожидая ответа. Алекса застыла. Она не знала, что ответить, чтобы не попасть впросак, а фрау Вигберг, не дождавшись от нее ответа, молча продолжила заполнять метрику. «Вот смотрите, вам надо будет вписать сюда свое полное имя», — фрау Амалия ткнула в нужную строчку, — «а вот сюда впишите имя отца ребенка». Я наложила на строку с его именем скрывающие чары. Алекса вписала свое имя и, немного посомневавшись, занесла перо над строкой, в которой вписывают имя отца. «А в министерстве не узнают имя отца ребенка?» «Нет, имена родителей в министерстве не появляются», — успокоила медведьма. Решив рискнуть, Она написала Северус Тобиас Снейп в нужной строке. Имя тут же будто размылось и закрылось дымкой. Фрау Викберг забрала перо и оставила ей пергамент. «Запись о рождении вашего сына появилась в министерстве», — сказала она и пошла к двери. В этот момент дверь приоткрылась. В нее заглянула уже виденная ею молоденькая миди-ведьма и произнесла: «Пациентку желают видеть господа из Министерства магии». Не успела миди-ведьма договорить, как дверь распахнулась и в палату шагнули два мага. Один был в уже знакомой Алексе мантии, и она поняла, что это Аврор. Лицо другого она пыталась, но никак не могла рассмотреть. «Добрый день», — заговорил Аврор, — «позвольте представиться, Гельмут Штрам, а это мой коллега Отто Немант. Он хотел бы задать вам несколько вопросов. Надеюсь, вы не будете возражать, фрау Северин, или как вас там зовут по-настоящему», — проговорил неприметный Немант. «Вот и добегалась», — подумал Алекса. Глава 11, часть 1. «Сейрус, сынок, ты еще дома?» — закричал Алекса, пулей вылетая из камина. «Ох, успела». На ее крик уже спускался по лестнице молодой рослый парень с темно-русым ежиком волос, точеным римским носом и черными глазами, которые сейчас весело блестели от сдерживаемого смеха. «Ну что ты переживаешь, мам, все будет нормально, я же не один иду. Сынок, я все понимаю, но я была против твоего участия и сейчас я, естественно, волнуюсь. Ну мам, ты же знаешь, что будет отправлен усиленный отряд. Колдомедик, специалист по проклятиям и 5 невидимок, двое из которых будут неотлучно находиться возле меня. По твоей милости, кстати, позорюсь. Так что успокойся, и мне уже пора. Ты же знаешь, что я не смогу успокоиться, пока вы не вернетесь, так что сразу по возвращении сообщи мне. И береги себя, сынок». Алекса, подтянувшись, обняла сына и чмокнула его в щеку. «Ну мам, я уже не маленький», — на мгновение приобняв мать, Сейрус пошел к камину. «Все будет хорошо». Как только сын исчез в камине, с ее лица сползла улыбка. Она, сбросив туфли, прошла в гостиную и, походив, как львица в клетке, от окна к дивану и обратно, в конце концов, постаравшись успокоиться, села в кресло и взяла альбом, лежащий на столике рядом. Она переворачивала страницы, листая жизнь, запечатленную на колдофото. Вот она стоит, крепко прижимая к себе ребенка и немного испуганно глядя в объектив. Человек из министерства оказался невыразимцем. Их заинтересовали некоторые ее слова, сказанные в беспамятстве, и они хотели знать все. Ее забрали из больницы. Пришлось рассказать и о себе, и о событиях в Англии нынешних и будущих, о Волдеморте, пророчестве, обо всем. Но еще больше их заинтересовали сведения о маглах и их дальнейших действиях, о технологиях, финансах и катастрофах. Она думала, что ее мозг вот-вот не выдержит. Его как будто вывернули наизнанку, как пыльный мешок, и вытрясли все. Все, что она знала, все, что она читала специально, и что случайно запомнила. В конце концов она поняла, что ей больше нечем с ними поделиться, и испугалась, что теперь ее могут просто уничтожить или стереть память. Но она ошиблась и была просто счастлива от этого. Ей помогли адаптироваться в магическом мире. Тот самый Герр Немант, оказавшийся заместителем главы здешнего отдела тайн, очень заинтересовался всей этой историей и рассказал своей жене наскоро придуманную историю о бедной молоденькой ведьме с ребенком. Жена Отто была женщиной доброй и впечатлительной, так что она настояла, после того, как Отто поклялся магией, что ребенок не от него, чтобы Алекса пожила у них, пока не встанет на ноги. Вот тогда и было сделано то, первое, колдофото. 3 года она жила в поместье своих благодетелей и, честно говоря, даже не верила, что наконец ее испытания закончились. Со следующего фото она улыбалась, держа в руках пергамент с оценками. Она сдала SOF экстерном. Благодаря сведениям, полученным от нее, Волдеморт не получил широкой поддержки в Европе ни до своего исчезновения, ни после возрождения, и ему пришлось ограничиться Англией. Алекса иногда задавалась вопросом, почему темного лорда не уничтожили, зная о крестражах и о том, когда и что произойдет, и не находила ответа. Хотя англичане сидели на своем острове и, возможно, не стремились к сотрудничеству, а континентальные маги не собирались таскать для них каштаны из огня, спасая тех, кто сам не хотел спасаться. Европа была в безопасности, а Англия — у нее был Поттер. Зато сведения из магловского мира очень помогли магам, поспособствовав их безопасности и процветанию. Ведь знать то, что произойдет в ближайшие 30 лет, это огромный бонус. Обо всем этом Алекса знала, потому что ее устроили в Министерство магии, в отдел тайн, на должность секретаря. Начальником был Герр Немант, который через несколько лет и возглавил отдел. Она ничего не попросила взамен сведений, полученных от нее, кроме одного обещания, данного ей ее начальником, и ждала, когда настанет время исполнить его. Глава 11, часть 2. Отто и Магда относились к ней, как к дочери, а Сейрус отлично себя чувствовал среди их трех внуков. Вот еще одно колдофото, где она с Сейрусом перед школой. Гордый он взмахивает своей волшебной палочкой. Сова из Хогвартса прилетела, но к тому времени Сейрус уже пару лет учился в Дурмштранге, куда его без вопросов приняли. Из него вырос превосходный знаток темных искусств, и он неплохо разбирался в зельях. Алекса не скрывала от сына, кто его отец, и совсем не боялась, что мальчик проговорится. Он рос достаточно сдержанным и умным ребенком, а от желающих залезть в голову спасали артефакты. По мере взросления проявились, видимо, наследственные способности к ментальным наукам, и нужда в артефактах пропала. Мальчик гордился отцом и надеялся когда-нибудь с ним встретиться. Листая страницы альбома, она смотрела на сына. Он махал ей рукой, стоя с компанией друзей на улочке Женевы. Обнимал свою девушку на фоне Эйфелевой башни. Вот фото сына с той же девушкой, но уже невестой, им по 17. На следующем ее родители, стоя рядом с Алексой, улыбаются в объектив. Она закрыла альбом, вечерело. Алекса сидела в кресле и смотрела в окно на деревья парка, раскинувшегося напротив, надеясь, что с сыном все хорошо и он скоро вернется. Ветер что-то шептал в кроне, опускалась ночь, важная ночь для нее и для сына. Она ждала. Задремав перед рассветом, она проснулась от появления Патронуса, который голосом Сейруса произнес: «Мама, у меня все хорошо, приходи в клинику». Алекса вскочила, нервным движением поправила волосы и пошла к камину. Шагнув в него и проговорив: «Клиника Парацельса, допуск зеро», она через мгновение уже стояла в комнате, используемой невыразимцами и Авроратом для быстрого доступа в клинику. Здесь ее уже ждал Сейрус. Она, быстро убедившись в отсутствии у него ран, на мгновение прижалась к нему, обнимая. Потом вопросительно посмотрела на сына, и он, отвечая на ее безмолвный вопрос, произнес: «Пойдем, колдомедик говорит, что он может очнуться с минуты на минуту». Она, с волнением опираясь на руку сына, позволила вести себя. Через пару минут они уже стояли возле палаты, в которой лежал человек, спасение которого Алекса когда-то потребовала у главы отдела тайн. Отто Немант исполнил данное обещание без возражений. Хорошими кадрами не разбрасываются, а он надеялся заполучить этого человека в свой отдел. Операция по спасению была разработана уже давно и проводилась по личному приказу Отто и под его ответственность. Сейрус, который учился последний год в Дурмштранге, очень хотел участвовать в ней. Он выпросил у Неманда разрешение на это и получил, благодаря ему же, возможность покинуть Дурмштранг на несколько дней. Алекса была недовольна этим, рвала и метала, грозя карами сыну и выговаривая другу. Успокоить ее сыну удалось, только пообещав никуда не лезть, а Отто заверил, что за Сейрусом присмотрит и не дадут ему возможности куда-нибудь вляпаться. Алекса собралась с духом и, открыв дверь, шагнула в палату. На кровати, одиноко стоящий в ней, лежал человек, которого она сразу узнала, несмотря на то, что он повзрослел, приобрел морщины и желтый цвет лица, несмотря на синяки под глазами и изможденный вид. Несмотря на все это, она сразу узнала его. Мужчина, будто почувствовав, что на него смотрит, открыл глаза и посмотрел на вошедших. Усталость и непонимание в его глазах сменились удивлением, когда Сейрус произнес: «Здравствуй, отец». Эпилог. Алекса стояла на платформе 9 и с интересом смотрела на Хогвартс-экспресс. Алый паровоз разводил пары, готовясь вести новое поколение учеников в школу. Рядом, держась за руку отца, стоял ее младший сын Корвин. Никто, глядя на мужчину, за руку которого держался мальчик, не догадывался, что это не безызвестный ужас подземелий. Северус не любил пользоваться обороткой, но отказаться проводить сына в Хогвартс он не мог. Поэтому он стоял здесь и с интересом рассматривал своих бывших учеников, теперь провожавших уже своих детей в школу. Алекса посмотрела на сына, тот крутил головой по сторонам, разглядывая все прибывающих волшебников. В свое время Корвин уперся и отказался поступать в Дурмштранг, несмотря на рассказы старшего брата и ехидные подколки сестрички Эйлин, которая пыталась доказать, что он маменькин сынок и просто боится. Алекса, глядя на дочь, только удивлялась, как ее девочка может учиться в такой школе, как Дурмштранг. Она скорее предполагала, что дочь выберет Бабатон или Хогвартс, но она настояла на Дурмштранге и до сих пор не жалела о своем выборе. Алекса глянула на мужа и вспомнила то время, когда они снова встретились. Снейп был потрясен не столько тем, что его спасли, как тем, что у него, оказывается, был взрослый сын. Когда все подробности были выяснены и недоверчивый бывший шпион убедился, что действительно является отцом, он захотел признать сына официально и сделал Алексе предложение, мотивируя его тем, что он воспитан в старых традициях и не хочет, чтобы его сын был бастардом. Она согласилась, и через несколько месяцев они поженились. Северус стал работать в отделе тайны, на данный момент возглавлял экспериментальную лабораторию, на счету которой было много открытий в области зелий. Сейчас, по прошествии стольких лет, он уже мог выйти из тени и занять достойное место в когорте великих зельеваров. Алекса рассматривала людей, стоящих на платформе, рассаживающихся по вагонам подростков, кричащих и машущих руками учеников младших курсов. Разобрать лица в густом дыму время от времени пыхтящего паровоза было трудно. А вот и Малфой с женой и сыном. Увидел, незаметно кивнул головой. Алекса ответила тем же. «Правильно, здесь мы не знакомы. О, а вот и Поттер». Черноволосый мужчина в очках приостановился и, будто что-то пытаясь вспомнить, посмотрел на Корвина. Алекса ехидно улыбнулась. «Пытайся», — подумала она, — «может, сможешь догадаться. Сынок-то мой почти точная копия своего отца в детстве». Поттер, которого отвлекла Джинни, показывая рукой на стоящего невдалеке брата с семьей, качнул головой, как бы встряхиваясь, и пошел дальше. И вот золотое трио встретилось. Через некоторое время Алекса прислушалась и услышала наставление Уизли, данное им дочери по поводу факультетов. Она переглянулась с мужем, Северус усмехнулся. Раздался первый удар колокола, возвещающий о скором отправлении. Алекса улыбнулась сыну. «Сынок, свяжись со мной сразу же, как только окажешься в гостиной факультета. Я хочу знать, куда тебя распределят. Не скучай, пиши, увидимся на каникулах». Она аккуратно чмокнула сына в щеку и, прослезившись, достала платок. Рядом Поттер успокаивал сына, не подозревая, что тот, о ком он сейчас говорит, стоит рядом. Северус только ободряюще сжал плечо Корвина. Мальчик подхватил чемодан и поспешил войти в вагон. Ученики рассаживались по вагонам. Раздался второй удар колокола, и поезд, весь в клубах дыма, тронулся, постепенно набирая скорость. Северин, Корвин, Слизерин. Конец.